Даниилу стало жалко его. «Полно», — сказал он ласково и, кладя руку на худую лопатку, слегка выступавшую под выцветшим дорожным кафтаном, «не расстраивайся, пошутил я. Спасибо, что надоумил». И Дворский, да нельзя обрадованный, коротко поклонясь князю, кинулся было распоряжаться, но от порога вернулся. «Княже», — вновь приступил он к Даниилу, «тогда уж дозволь им и овсица немного скинуть для коней, ну хотя бы забницы 2-3 на животину. А то ведь без овса не додержат коней православные до пашни, съедят. Ну и ребятишкам, когда овсянку вздумают, сварят. У нас этого овса до места хватит». «Что ты спрашиваешь в эдаких пустяках, Андрей Иванович?» — укоризненно произнес князь. Он пристально всматривался в лицо Дворского. Потом, как бы завершая раздумье, тихим голосом произнес: «А человек ты у меня, Андрей». И сызнова снег, снег, снег. Пронзающий запах необъятного таяния. Исполинская опрокинутая пила далеких лесов. Дружная побежка коней, шум полозьев, солнце, блистанье снегов, затуханье и сызнова звон колокольчиков. Ночами сильно прихватывало, подымалась пурга. Дворский приказывал на ночь надвигать верх княжеского воска. Собственноручно застегивал коврово-кожаный вылазной запон. Зажигал толстые восковые свечи во внутренних фонарях. Становилось светло, уютно и замкнуто. Сразу как бы наглухо отсекался мир бушующего снега, волчий вой отдалялся, а к дороге уже привыклась, и о том, что едешь, лишь изредка давал знать оттуда, извне, протяжно-тоскливый и непонятный возглас возницы: «Эй, Варфоломей!» Что это он кричит такое, сквозь дремоту думалось Даниилу. И возникло даже желание спросить. Для этого стоило лишь подергать слегка шелковую веревочку, от натяжения которой там снаружи, возле самого уха возницы, звякал звонок. Но уж не протягивалась рука, и не было сил закрыть и застегнуть литые застежки большой в дощато-кожаном переплете книги, что распахнута была перед князем на откидном, слегка наклонном стольце. «Ну, бог с ним!» — пускай кричит, сквозь тонкую дремоту подумалось князю. «Видно, боится, что задремлет и упадет с козел». Он спохватился, что и сам задремал, а впереди долгая ночь, и страшно стало прободрствовать целую ночь одному, терзаясь думами. Князь справился с дремотой и вновь обратился к раскрытой перед ним книге. Это была одна из постоянно им изучаемых книг, а именно «Эдикты и частные узаконения Юстиниана» «Юстиниани новеллы» на латинском языке, которым гораздо свободнее, чем греческим, владел князь. Даниил стал читать с того места, на котором одолела его дремота. Великий завоеватель, чтимый Даниилом, пожалуй, более всех остальных государей древности, писал, обращая свое вразумляющее слово к своим преторам и архонтам. «Да будет вам ведомо», — провозглашал он, «что расходы на войну и на преследование даже разбитых врагов требуют больших денежных средств, большого внимания, и никакое промедление здесь неуместно. Да и я не из тех, кто смотрел бы хладнокровно на сокращение пределов Ромейской империи. Напротив, завоевав всю Ливию, поработив вандалов и с помощью Божией надеясь исполнить многое другое, больше этого, я требую, чтобы казенные подати поступали сполна, справедливо и в положенные сроки». «Эй, Варфоломей!» Дремота наваливалась. Опять сами собой смежились ресницы. Даниил слегка покачивался от раскатов воска из стороны в сторону. Время от времени, еще более жуткий от того, что сквозь дрему смутно доносился снаружи, вместе со звоном колокольцев, с присвистом ветра, все тот же заунывный возглас. И вот уже бесплотные толпы и хороводы всяческих образов, видений, воспоминаний вступили в затихающий мозг, связуя несвязуемое, совмещая несовместимое. Многое из этих полудремотных видений, все то, что искровеняло душу в орде у Батыя, было так омерзительно, что князь, очнувшись с тоскою и ужасом, в который раз подумал: «Господи, да когда же, наконец, схлынет с земли нашей вся эта мерзость сатанинская, вся эта кобылятина?» Усилием воли, подобно кормщику рулевому лодки, увлекаемый не туда, куда нужно, он круто стал перекладывать кормила своих помыслов на другую сторону. Он стал думать о своих, о близких. Подобно тому, как всходы на пересохшей пашне вдруг жадно, зримо воспрянут и зазеленеют, впивая шумный дождь, так вот и душа Даниила заликовала и распахнулась для этих новых, оживляющих видений. Князь откинулся затылком на софьянную тугую стенку воска и с закрытыми глазами стал созерцать их. Стремительно пронеслась его мысль по всем покоям Холмского дворца, минуя внешнюю и внутреннюю стражу, минуя все то, что могло встретиться ему во дворце, и вот уж наедине он с княгиней своею Анной. Дальше, дальше. Будут смеяться, станут радоваться. Анка, конечно, будет в любимом его халатике, в малиновом, еще чулки будут на ней, те самые, персикового цвета, и в босовичках будет в красных, на высоком граненом каблучке. Вот они в разговорах, в рассказах взаимных кидаются то на одно, то на другое, перебивая друг друга, и сами нет-нет, да и расхохочутся над этой сбивчивостью своих расспросов и разговоров. А уж давно не смеялся он, вечность. Вновь он услышит ее звонкий и как бы воркующий смех. Как-то он сказал ей, и, пожалуй, не шутя сказал, что он убьет ее, не рассуждая, если услышит, что она с кем-либо из мужчин смеется так вот, как смеется с ним. И она, с каким-то вдруг строгим лицом, словно бы клятву произносящая, медленно покачав головой, с глазами, вдруг наполнившимися слезами, тихо сказала: «Ох, нет, Даниль, нет, ни для кого на свете я не буду смеяться так». И, помолчав, добавила: «Я ведь понимаю», и вздохнула. Вот так и сейчас, когда он придет, она омоет его душу своим светлым, свежим смехом, очистит от всей этой скверной и мерзости ордынской. И он явственно, закрытыми глазами, душою увидел ее всю. Он словно бы пальцами мог докоснуться до ее смуглого лица, чуть заметную лукавинкой больших, черных, но и лучащихся, но и добрых ее очей. Камышинами черных ресниц, затененных, с перебегунчиками улыбки в уголке губ, немного выгнутых и чуть пухлых, и радостно алых, словно солнцем пронизанная угорская черешня. Козочкой вспрыгнет на его колени, подогнет ножки, сронив на ковер босовички, и то, прижимаясь к его лицу, то, отдаляясь, охватит его затылок, крепко сцепив пальцы и слегка покачиваясь, полуоткрыв улыбкой зубы снег белые, озирая их блеском смуглое лицо, промолвит, вздрагивая и жмурясь: «Даниль, милый, теперь уж никуда, никуда больше не отпущу, никакому Батыю!» Помолчит и, лукаво рассмеявшись, добавит: «Никакой баракчине!» Он кладет свою большую руку на ее округлое, обтянутое лоснящимся прохладным шелком колено. Устами слегка отодвинет на ее плечах халатик и розовое плечико снежной сорочки. Вот он, наконец, смуглый жемчуг ее тела. «Даниль, супруг мой, Эрменинг, Эрменинг. Князь очнулся. В кибитке, все так же мчавшейся в ночь в снега, было почти темно. Обе свечи в том и в другом фонаре, догорев, оплывали и потрескивали. Хлесткий снег бил горстями в стены воска. И сквозь присвист метели, сквозь шум полозьев и звон колокольчиков опять до него донесся этот неведомо что означающий протяжный возглас возницы. «Эй, Варфоломей!» «Княже, Данила Романович, бегу к тебе с радостью! Доезжаем! Уже и город наш светлуется на холме!» Такими словами разбудил Андрей Дворский своего князя, просунув голову в кузов княжеской крытой кареты. Уж два дня, как переложились на колеса, была середина марта. Тотчас приказано было разбить шатер, дабы князь мог переоблачиться. Даже в пути, изнурительном, в поистине страдном пути, неизменно, словно бы в тронном зале Холмского дворца, соблюдался весь чин дней больших и дней заурядных, весь многосложный, но уже веками узаконенный, а потому, как будто сам собой протекающий, распорядок облачений и выходов. Всю дорогу, в снегах, степях и лесах, как только быть большому какому-нибудь празднику, уже с вечера приготовлялась на стану палатка-церковь, некогда еще при отце князя, освященная самим патриархом Цареградским. И наутро, где бы ни застал час заутренний, хотя бы и в дремучем лесу, тут же, на обтоптанном снегу, совершалась литургия. Только вечерняя служба, да и то, пока ехали зимою, иной раз отменялась, ибо день был короток и рано темнело. Так же и в отношении самого князя. И сейчас вокруг него, в шатре и снаружи, и возле огромных кожаных сундуков, сохранявших княжое одеяние, расставленных в строгом порядке на коврах и войлоках, все совершалось чинно, без суетни и заминки, почти без слов, по одному только мановенью очей Дворского. И никак не могло быть того, чтобы какая-нибудь часть одеяний или доспеха княжеского была бы подана не с той стороны, с какой надлежало ей быть поданной, или не теми руками. И никак не могло быть того, чтобы тот боярин, чьей обязанностью было застегнуть как должно, сзади, под коленкой и над лодыжкой у князя ремешки панцирных поножей, вместо того принялся бы застегивать ремешки панцирных за рукави, то явилось бы бесчинием. Но зато после этого обряда одевания князь Галицкий и вышел из шатра, блистающий, как солнце. Не шелками да оксамитами одет был сегодня князь Галичи и Волыни, но и не кольчуга, в которой бился на поле брани, была на властелине Карпат, но редкостные доспехи торжеств и дней нарочитых. Предстоял смотр войску. Едва успели миновать Киев, как трое гонцов, один вслед за другим, так полагалось в случаях срочных и чрезвычайных, были посланы в столицу, в холм, дабы возвестить брату Васильку, владыке Кириллу и Анне Мстиславовне, что князь возвращается из Орды в добром здоровье и с великим успехом. Осмотрев себя в серебряное полированное зеркало, держимое перед ним дружинником, князь вышел из шатра на поляну. Здесь было еще больше солнца, еще больше весны, еще сильнее опахнул князя радостный с детства запах зеленой сочной травы и запах, только-только прочкнувшийся и еще как бы стиснутой в тугих сборочках листвы берез. Князь остановился и глубоко-глубоко, так что грудь расширила панцирь и скрипнули панцирные ремешки, вдохнул в себя воздух Родины.